Но идею насчет протезов я все же записал, на всякий случай. Главное здание гильдии артефакторов находилось в городе Базель, что в Швейцарии. Само же строение ничем не выделялось среди прочих, лишь висящая над входом вывеска, видимая только магам или магическим существам. Она представляла собой два равнобедренных треугольника, которые соединялись и создавали образ песочных часов. У их основания было незамысловато написано название на латыни. Внутри меня ожидал небольшой вестибюль, за которым находился небольшой зал. Из самого зала вело множество дверей, а заканчивался он большой лестницей, которая вела на второй этаж. Все выглядело чересчур просто, что заставляло усомниться. А туда ли я попал? Активировав истинное зрение, я сразу понял, что это было весьма опрометчиво. В глазах рябило от переливания красок и магических потоков. Пытаясь присмотреться к тому или иному элементу, я лишь больше путался. Фактически, все здание было одним большим артефактом, где каждый элемент был частью единой системы. Голова начинала болеть от избытка информации, поэтому пришлось отключить истинное зрение. Передо мной вновь возникло обыкновенное здание. Похоже, современные волшебники, что базируются в магловском мире, еще что-то могут, если только это не работа древних мастеров. Очень уж похоже на то, что можно ожидать в самых недрах магического мира. Смотрю, вы оценили все великолепие этого здания, послышался позади меня приятный баритон. Словами не передать, сколько мне потребовалось усилий, чтобы не отскочить в сторону, параллельно поливая огнем то место, откуда донесся голос. Взяв себя в руки, я спокойно оглянулся. Позади, в паре метрах от меня, стоял среднего роста мужчина. На вид ему было около 30 лет, может немного больше. Сам он был достаточно хорошо сложен. Лицо было вытянутой формы с хорошо выделенными скулами и мощным подбородком. Темные волосы были зачесаны назад. Одет он был, на мое удивление, не в мантию, а в классический офисный костюм. «О, не удивляйтесь», — сказал он, заметив мою заинтересованность в его внешнем виде. «Все-таки наша гильдия находится в магловском мире, поэтому приходится соответствовать, чтобы не привлекать лишнее внимание. Вот бы еще старшие коллеги это понимали». Он, вздохнув, с сожалением покачал головой. Я не стал как-либо реагировать на его комментарий. «Должен отметить, Герр Поттер», — продолжил он говорить, не дождавшись от меня реакции, «что у вас хорошее самообладание, а вы очень тихо ходите», — ответил я немного мрачновато. «Когда-нибудь это может привести к неприятным последствиям, и не припомню, чтобы мы были знакомы. Мне всегда это говорят», — хохотнул незнакомец. «Прежде чем продолжить уже серьезнее, вас же трудно не узнать, Герр Поттер. Даже до нас доходили новости из Англии. Новая надежда магического мира, весьма видная фигура. Уже и такое пишут», — усмехнулся я в ответ на новую надежду. «Чего только не пишут», — с улыбкой подтвердил он. «Но, если серьезно, ваш дед, мастер Карлус, предупредил нас, что вы придете защитить звание мастера. Вот меня и поставили встретить вас». «Понятно. К слову, вы так и не представились. Прошу простить мою ошибку. Мое имя Марк Заллингер. Немец», — немного удивился я. «Все мы в Швейцарии немцы», — пожал Марк плечами, — «особенно здесь, вблизи к границе с Германией». Про себя отметил, что граница с Францией также недалеко. «Итак, вы меня встретили», — перешел я к делу, — «что дальше?» «Дальше я провожу вас», — сказал немец, глядя на механические часы. Синклит уже должен был собраться. Удивительно видеть волшебника с магловским устройством. Встретить подобное в Англии практически невозможно, если только волшебник не маглорожденный. Что поделать, консерватизм, он и в Африке консерватизм. «Синклит», — тем временем переспросил я, — «кто это?» «Никто, а что?» — пояснил Марк, жестом указывая двигаться за собой. «Синклит – это что-то наподобие Верховного Совета Гильдии, орган управления. В его состав входят одни из самых уважаемых мастеров». «Интересно», – задумчиво протянул я. «Кстати, мастеру Карлусу тоже предлагали вступить в Синклит», – вдруг сказал Заллингер, чем не слабо меня удивил, ведь дедушка ни о чем подобном не упоминал, но он отказался, сказав, что обучает внука. «Поэтому к вам будет двойной интерес». Сделал пометку в памяти отблагодарить старика за такое внимание к своей персоне. «Какая большая честь», — криво улыбнувшись, произнес я. «Не волнуйтесь», — посмеиваясь, сказал мой проводник, — «внимание никак не отразится на результате. Хотя должен заметить, что все ожидают чего-то необычного. Дайте угадаю», — мрачновато выдал я, — «опять дед что-то отрекламировал?» В ответ мужчина лишь рассмеялся в голос, заявив, что я хорошо знаю своего дедушку. Не удивлюсь, если старик решил таким образом просто повеселиться за мой счет, а потом попросит воспоминания у своих коллег. Какое-то время мы шли молча, пока я не решился задать вопрос, который меня интересовал с тех пор, как я разглядел магическую структуру здания. «Скажите, Герр Заллингер», — начал я, но был перебит. «Можно просто Марк», — с добродушной улыбкой сказал он. «В таком случае, тоже просто Аварис», — проявил я ответную любезность и получил кивок в знак признательности. «Так вот, Марк, скажите, а что вы знаете о здании гильдии? Чем вызван ваш интерес?» — поинтересовался он в ответ. «Просто пока вас не было», — осторожно начал я. Я успел немного присмотреться к зданию. Оно полностью переплетено магическими структурами. На ум приходит вывод, что все здания один большой артефакт, со вздохом продолжил Марк. В наблюдательности вам не откажешь, Герр Поттер. Марк, мы же договорились, сукоризной произнес я. Прошу прощения, Аварис, извинился немец с неловкой улыбкой на губах. Что касается вашего вопроса, то вообще все объясняют после становления мастером. Поэтому вы, рано или поздно, все бы узнали. Если нельзя, то я могу и подождать. Поднял я руки в жесте, что не хотел как-то нарушать правила. Не беспокойтесь, улыбнулся мужчина. Думаю, ничего страшного не случится, если я расскажу вам чуть раньше. Да и есть у меня уверенность, что звание мастера у вас в кармане. Какое время он шел молча, словно окончательно решая, стоит ли мне что-то рассказывать. Вообще мы уже почти пришли, сказал он, немного замедляя шаг, не хотелось бы заставлять коллег ждать, поэтому, с вашего позволения, буду краток. Я кивнул в знак согласия и приготовился слушать. В общем, вы правы, начал он рассказ, здание гильдии действительно можно считать артефактом. Старым, я бы даже сказал, что древним артефактом. Уже неизвестно, кто именно его создал, но для нас, артефакторов, этот шедевр считается вершиной искусства. Вершиной, которую мы не можем достичь. Создать нечто подобное для нас ныне считается невозможным, поэтому мы так трепетно относимся к, фактически, нашему дому. Он ненадолго замолчал, переводя дыхание. «Предвосхищая ваш вопрос», — сказал он, взглянув на меня, «не пытались ли мы разгадать тайну этого здания?» Отвечу просто. Пытались. И не один раз. Каждый уважающий себя член гильдии пытался что-то разгадать. Не могу сказать, что безрезультатно. Отнюдь нам удалось выяснить несколько его возможностей, но понять принцип их работы так и не удалось. Может быть, вы будете тем, кому удастся что-то понять. Боюсь, одному мне не хватит жизни все узнать, отшутился я, чем немного рассмешил мужчину. Вы сказали, что удалось узнать возможности. Расскажите, какие? Почему бы и нет, усмехнулся он, хотя мы уже практически пришли, но могу рассказать про две удивительные функции. Хотя, наверное, они являются частью одной системы защиты, но мы уже привыкли их разделять. Вы меня заинтересовали, признался я честно. То ли еще будет, хохотнул Марк. Первая возможность этого здания, в случае угрозы его сохранности оно перемещается в пространстве. Фактически, сегодня мы в Швейцарии, Ада войны с Гриндевальдом и Второй мировой гильдия находилась в Польше. В момент, когда немецкие войска вторглись в страну, здание переместилось в пространстве вместе со всеми, кто на тот момент находился внутри. Удивительно, протянул я, при этом пытаясь прикинуть в голове, как это вообще возможно. Не то слово, кивнул Заллингер, вторая возможность исходит из первой, фактически, дополняя ее. Нам доподлинно неизвестно, как гильдия умудряется перемешаться и вклиниваться между двумя построенными впритык зданиями, но оно должно было бы как-то выделяться на фоне других. Собственно, в этом и состоит вторая способность этого шедевра. Гильдия принимает вид, идентичный тем зданиям, что стоят рядом. Сказать, что я в шоке, это все равно, что ничего не сказать. Похоже, я вас немного озадачил, хохотнул он, останавливаясь у большой двустворчатой двери, но, тем не менее, мы пришли. С этими словами он открыл двери и жестом показал проходить. Внутри нас ждал большой зал с высоким потолком. Само помещение было пустым, если не считать одинокий стул посередине и стоящую перед ним трибуну с 13 местами. Честно сказать, больше похоже на зал суда, но не мне судить. «Проходи в центр», — шепнул мне Марк. Я пошел к стулу. По мере продвижения я невольно почувствовал себя снова в шкуре студента, защищающего диплом. Стоило только подумать об этом, как наваждение спало. Дойдя до стула, я, не дожидаясь инструкций, уселся на него, чувствуя себя уже гораздо увереннее. Стал с интересом приглядываться к членам синклита. Заметил женщину с азиатскими чертами лица. Справа от нее сидел мужчина, очевидно похожий на испанца. Остальные выделялись не столь сильно, но могу сказать, что здесь были представители стран из разных концов света. Вот только членов совета было 12. Одно место пустовало, то, что находилось в центре и немного возвышалось над остальными. Никто не спешил начинать, пока не послышались шаги. Из-за высоты трибуны не было видно, кто идет за спинами мастеров. Все закончилось, когда пустое место занял последний член синклита. Им оказался уже известный мне мужчина, Марк Заллингер. «Ну что же», — начал он, глядя мне в глаза и улыбаясь, — «начнем, коллеги. А ты, похоже, не так прост», — подумал я, глядя в веселящиеся глаза моего проводника и мысленно признавая поражение. Примечание к части. Хей, не ждали, да, исключительно для тех, кто хочет поддержать автора. В описании профиля есть соответствующая информация. Подробности в профиле. Телеграм-канал. https://meavaricelevi. На канале делаю анонсы новых глав, а также просто разный контент. Добра всем. Глава 33. Навстречу приключениям. Интерлюдия. Марк Заллингер. Я сидел у себя в кабинете и вспоминал прошедшие собрания синклита. Представленный юным аварисом артефакт вызвал множество споров среди коллег по совету, хотя никто из них не смог оспорить тот факт, что парень достоин звания мастера. Само решение оказалось достаточно простым, но до него никто этого не делал, не пытался перенести свойства зелья на артефакт. Возможно, дело в свежем взгляде на вещи или в методе обучения Карлуса. Незадолго до собрания имел честь пообщаться со стариной Карлусом посредством переписки. Он поведал, что не обучал внука своим методом, только объяснил базовые знания и навыки. Не говорил, что можно и что нельзя. Еще сказал, что парень по сей день думает, что такой способ обучения – это гильдейский стандарт. Старший коллега всегда любил пошутить, но в этот раз это принесло определенные плоды. Парень сделал то, что другие мастера даже не подумали бы делать. И правда, зачем тратить силы и время, когда есть зелье? Все это привело к тому, что синклит единогласно признал Лавариса Поттера новым мастером гильдии артефакторов. Собственно, собрание на этом бы и закончилось, но стоило только парню покинуть зал собраний, как разразился новый спор. Старый мастер из Австрии, Киллиан Клор, поднял вопросы безопасности выпуска такого артефакта, которому, по итогу, присвоили название «Кольцо Мимика» в свет. С его слов, это должно было создать хаос на рынке, хоть и позволило бы нам откусить кусок прибыли у гильдии зельеваров. Как бы такой конфликт интересов не спровоцировал войну гильдий. Старика, конечно, быстро заткнули, указав, что последняя война гильдий закончилась более 400 лет назад. Вследствие тех событий была уничтожена только образовавшаяся гильдия демонологов. Их банально посчитали угрозой для мира. Причем настолько большой угрозой, что даже не считались сопутствующими жертвами. И данный случай, когда две гильдии просто будут бороться за клиентов, совсем не повод развязывать войну. Максимум возможной стычки, но и их можно избежать, банально договорившись. И все-таки, какой интересный юноша, пробормотал я, постукивая пальцами по рабочему столу, будем ждать его новых открытий. Аварис, вся кутерьма с получением звания мастера закончилась. К счастью, чтобы получить новую подвеску, которая указывает на мой статус, мне не пришлось куда-то идти. Ее вручили мне на месте, стоило только членам синклита принять единогласное решение на мой счет. Вот только через бюрократический ад мне все же пришлось пройти. Сказалась необходимость зарегистрировать новый артефакт. В итоге моя безделушка получила название, которое я придумал прямо во время собрания, «Кольцо Мимика». Надеюсь, что в дальнейшем мне не придется проходить все эти процедуры каждый раз, когда я решу зарегистрировать новое изделие. В противном случае я прославлюсь как мастер, который создал всего один артефакт. Дома меня ждал праздничный ужин в кругу семьи. Также присутствовала и Амелия с племянницей, которых, как я позже выяснил, позвала мама. Определенного шарма нашим посиделками придавали два комка энергии, которые откликались на имена Гарри и Сьюзен. Малый уже научился ползать, и приходилось всячески следить за ним, чтобы он не залез куда-нибудь. А делал это он довольно часто, пользуясь тем, что у мамы не всегда удается за ним уследить. Теперь этот разбойник задавал темп жизни в поместье. Малышка Сью, в свою очередь, уже довольно сносно ходила и периодически что-то лепетала. Похоже, ее любимым словом было «дай». Мелкая Боунс, пользуясь тем, что она старше, пыталась навязать Гарри свои правила, что у нее достаточно неплохо выходило, потому как мелкий начинал хвостиком ползать за девчонкой. «Подкаблучник», — фыркнул я, сидя за столом и наблюдая за игрой детей. Своим комментарием я вызвал приступ заливистого смеха у дедушки и мягкую, хоть и с нотками укоризны, улыбку матери. «Ну не всем же быть как ты», — не стала молчать Амелия, при этом стараясь выглядеть бесстрастно. «Рад, что ты оценила», — ответил я девушке с нахальной улыбкой на губах, отчего она слегка покраснела. Не знаю, о чем именно она подумала, но это было явно что-то неприличное. Мне никогда не надоест ее смущать. «Аварис», — встала мама на защиту девушки и сказала это таким тоном, что мне было лучше прекратить. Оставалось лишь беспомощно поднять руки, принимая поражение. «Против матери я уже ничего не могу сделать, подкаблучник», — тихо буркнул Карлус, прекрасно зная, что его услышат. Не глядя, кинул в него жалящее проклятие, которое он принял на щит. «Ты что-то сказал, старик?» Мило улыбнулся я ему. «Тебе послышалось». Со стороны дам послышалось сдержанное хихиканье. «Твой дед сказал, что ты хочешь попутешествовать», вдруг сказала мама, чем вызвало немалое удивление со стороны Амелии. «Это правда?» — спросила Боунс, переведя взгляд на меня. Я лишь тяжко вздохнул и посмотрел на дедушку, одним своим видом говоря: «Ну и зачем ты рассказал?» «Правда», — подтвердил я информацию, после того как не добился от старика реакции. «Уже решил, куда отправишься?» — спросила мама на удивление спокойно. «Пока нет», — ответил я, — «но склоняюсь к странствию по магическому миру. Магловский меня мало интересует». Все молчали и переваривали полученную информацию. Я же решил продолжить и слегка их успокоить. «В любом случае, не стоит волноваться», — произнес я, поднимаясь со своего места. «Я ведь в любой момент смогу переместиться домой». Я подошел к матери и, встав позади нее, положил ей руки на плечи. «Да и, в любом случае, сначала я дождусь рождения ребенка», — сказал я, склоняясь над мамой и ободряюще улыбаясь ей. «Не могу же я оставить тебя одну в таком положении». «Сынок», — улыбнулась она, подняв руку и погладив меня по щеке, — «я ведь не буду одна. Думаю, твой дедушка не бросит меня в беде». «На этого старого пройдоху нет надежды», — возразил я, из-под лобья глянув на старика. «Эй», — натурально возмутился он, — «я уже не старый». «То есть насчет пройдохи ты ничего против не имеешь?» — усмехнулся я, заставив деда поперхнуться. В следующий миг весь обеденный зал огласил дружный смех, что привлекло внимание играющих в сторонке детей. Им вдруг стало интересно, отчего это взрослые смеются. Сью притопала к Амелии и подергала ее за рукав. «Дай», — сказала малышка, подняв руки и показывая, что хочет, чтобы ее подняли. Амелия, улыбнувшись, посадила ее к себе на колени. Девочка мигом начала стучать ладошкой по столу, явно чего-то требуя. В этот момент я почувствовал, что мне в ногу что-то ткнулось. Опустив голову и посмотрев вниз, увидел нарушителя спокойствия. Гарри, словно повторяя за старшей подругой, подполз ко мне и, уткнувшись в мою ногу головой, пытался схватиться за штанину. «Иди сюда», — улыбнувшись, сказал я, наклоняясь и подхватывая этого хулигана, вызывая у него смех от резкого набора высоты. Посадив его к себе на руку, а второй придерживая со спины, стал вглядываться в его зеленые глаза и корчить ему смешные рожицы, за что впоследствии был наказан, получив ладошкой по лбу. После чего малыш стал проситься на руки к Диане, старательно повторяя «мама». Уже не в первый раз он называет ее мамой, и никто не пытается его поправлять. Мы решили рассказать ему позднее, когда он подрастет. «Иди уже, предатель мелкий», — усмехнулся я, передавая его матери. Наличие детей за столом отвлекло всех от обсуждения моих планов. «Ну или почти всех», — подумал я, заметив пристальный взгляд Амелии. Размышления о том, куда мне стоит отправиться, как и о самой цели моего путешествия, привели меня в библиотеку. Я не горел желанием заниматься бесцельным плутанием по местности, надеясь увидеть какие-нибудь красоты. «Спасибо, конечно, но таким, если и заниматься, то только в магловском мире. Хотя бы опасностей поменьше. В магическом мире стоит всегда быть начеку, а не разинув рот смотреть на закат. Мало ли какая тварь решит полакомиться расслабившейся добычей. Поэтому я решил зарыться в библиотеке и изучить все возможные данные по флоре и фауне магического мира. Интересно, усмехнулся я, держа в руках книгу авторства Ньюта Скамандера. Фантастические твари и места их обитания, такое название красовалось на обложке книги. Уже даже не знаю, какое это по счету издание, но, в любом случае, труд этого известнейшего магозоолога мне неплохо помог. Конечно, по большей части, он посвящен тем магическим животным, которых можно встретить в магловском мире, но никто не будет отрицать, что эти же твари обитают и в мире магов. Как минимум, с помощью этой книги можно было ознакомиться с повадками и примерным ареалом обитания животных. Конечно, одной только этой книги было недостаточно, и пришлось с головой окунуться в содержимое библиотеки, чтобы найти как можно больше информации. В процессе изучения опасностей магического мира я задумался о целесообразности организации охоты на магических существ. Я понимал и трезво оценивал все риски, которые следуют за принятием такого решения. При неудачном стечении обстоятельств, в лучшем случае, можно остаться без какой-нибудь части тела, а в худшем, попусту лишиться жизни. Но вся опасность не умаляла необходимости такой авантюры. Как минимум, хотя бы для того, чтобы можно было усилить Джона так же, как дедушку. Конечно, можно было попробовать выкупить еще одного дракона, но теперь я не думаю, что это может быть хорошим решением. Казалось бы, что дракон и оборотень, оба существа пятого класса опасности. Но, при всем этом, последние оказывали умеренное влияние на мага, поедающего сердце, чего не скажешь об огнедышащих ящерах. Должен признать, что эксперимент с сердцем дракона прошел успешно только благодаря личной силе старика. Сдается мне, что будь он значительно слабее, все могло закончиться иначе. В лучшем случае, изменения были бы более явные, и на выходе получился бы гибрид человека и дракона. Теперь Карлусу нужно полностью усвоить то, что он получил от ящера, прежде чем вообще задумываться о продолжении такого способа усиления. Поэтому я считаю, что для Мура необходим донор несколько слабее, да и материалы для артефактов лишними в итоге не будут. Изучая магических тварей, я в уме прикидывал возможные перспективы и риски. Таким образом, я остановился на двух существах, что меня заинтересовали. Первым был грифон. Этот гибрид орла и льва привлек меня сразу. Дальний то ли предок, то ли сородич гиппогрифов, но при этом еще более гордый и свирепый. Властители неба, как их еще называют, хотя драконы бы с ними поспорили. Они могли бы быть идеальным вариантом, если не несколько но. Во-первых, хоть поодиночке они не столь сильны, их опасность возрастает в геометрической прогрессии, когда их много. Учитывая их любовь жить стаями, найти одиночную особь становится задачей не из простых. Отсюда возникает вторая проблема. Ареал их обитания – это Греция или похожая местность в магическом мире. Казалось бы, в чем проблема? Да только их ареал совпадает с куда более опасными тварями. Мантикоры и химеры. Обе твари чрезвычайно опасны и при этом практически невосприимчивы к магии, что делает охоту на них еще сложнее. Честно сказать, легче убить тысячелетнего Василиска. Поэтому грифоны были отвергнуты. Если, конечно, не найдется человек, готовый продать нам такое существо. Второе животное было еще более редкое, чем грифоны. По крайней мере, в мире маглов, в то время как в магическом найти их было значительно проще. Речь идет о гигантских быках с золотистой шкурой, именуемых реем. И этот вариант нравился мне куда больше. Мало того, что сами по себе животные не были агрессивными, если только им не грозит опасность. Так еще и их кровь была весьма и весьма полезна, так как обладала уникальными свойствами. Испивший крови реема становится силен, как тот же бык. Вот только в продаже их кровь найти практически нереально, что делает этих быков еще более ценными. Мне стало интересно, какое воздействие произведет съеденное сердце быка. Вряд ли прибавка в магической силе будет и большой, но это с лихвой компенсирует физические возможности. Наверное, это неправильно, ставить эксперименты на своем друге. Ареал обитания реемов, Северная Америка и Дальний Восток, либо аналогичные им территории в магическом мире. Единственное, что меня беспокоит, это сложность в поисках. Эти быки не сбиваются в стада, из-за чего на такой большой территории их будет достаточно сложно отследить. Остается только тщательно подготовиться, пробормотал я, ставя очередную книгу на свое место на книжной полке. Когда я собирался продолжить свое занятие, рядом появился обеспокоенный домовик. Глаза Шеда были и радостные, и встревоженные одновременно. «Хозяин Наварис», — сразу начал он, откинув свое раболепие и не став кланяться, — «началось, хозяин, началось». «Что началось?» «Немного опешив», — спросил я эльфа. «Роды», — крикнул он, от нетерпения подпрыгивая на месте, у госпожи Дианы отошли воды. Новость была неожиданной, так как процесс начался несколько раньше, чем мы ожидали. Предполагалось, что ребенок родится лишь через пару недель. Преждевременные роды могут привести к нежелательным последствиям как для ребенка, так и для матери. «Так, хорошо», — выдохнул я, собираясь с мыслями, «срочно отправляйся к целителю Смитвику и приведи его сюда». «Слушаюсь», — сказал Шет и хотел уже переместиться, но я его остановил. «Да погоди ты», — шикнул я на него, «если Смитвик не сможет, тогда приведите до Тенкса. С ними уже все обговорено, поэтому проблем не должно возникнуть». Домовик кивнул и моментально исчез. «А я пока попытаюсь вспомнить все о том, как принимать роды», — проговорил я больше для себя, направляясь к выходу из библиотеки, «и почему у нас было всего два практических урока, и те на манекенах». Я стоял в дверях, когда меня окликнул голос матери, развернулся, чтобы увидеть, как она спешит ко мне. «Уходишь, даже не попрощавшись с матерью», — сукаризной сказала мама, «не так я тебя воспитывала». «Прости», — с виноватой улыбкой произнес я, «думал, ты будешь пытаться меня отговорить». «Зачем?» — удивилась Диана, «я же знаю, что это бесполезно. Если ты что-то вбил себе в голову, тебя не переубедить». Мне оставалось только неловко рассмеяться. «В любом случае», — сказала она уже серьезнее, не заставляя меня волноваться. «Все будет хорошо», — улыбнулся я, «это я должен беспокоиться, что оставляю тебя практически одну с двумя детьми на руках». «Ну прямо уж одну», — возмутилась она, «мой младший брат с невесткой обещали помогать. У них, оказывается, тоже недавно родилась дочь. Да и Амелия говорила, что иногда будет заглядывать и помогать. Хорошая девочка, не знаю, почему ты еще не женился на ней». «Не начинай», — вздохнул я ведь тебе объяснял». «Ничего не хочу слышать», — уперев руки в бока, сказала она, чтобы потащил ее под венец, когда закончишь свои дела. «Понял, ладно», — сказал я, понимая, что легче согласиться, чем начинать спор, «тебе к детям не надо». Мама не сильно стукнула меня кулачком в грудь. «Уже мать спровадить хочешь?» — возмущалась она. «Да я пошутил», — улыбнулся я и обнял женщину, что подарила мне жизнь, «просто волнуюсь о младших». «Малышка Валерия спит», — ответила Диана, когда мы разъединили наши объятия, а за Гарри пока приглядывает Шет. «Хорошо», — улыбнулся я и добавил, «мне пора». «Береги себя», — с грустью в голосе произнесла она, «мы будем скучать. Ты ведь знаешь, что я могу хоть каждый день перемещаться домой», — с улыбкой сказал я, выходя за дверь, «так что не скучайте». За моей спиной закрылась дверь, а передо мной была длинная дорога, что вела за пределы территории поместья. Все это словно знаменовало начало долгого пути к чему-то новому. «Как там говаривал один хоббит», — проговорил я вслух, «я спешу навстречу приключениям, примечание к части». «Хей, не ждали?» «Да, исключительно для тех, кто хочет поддержать автора. В описании профиля есть соответствующая информация. Подробности в профиле. Телеграм-канал. https://meavaricelevi. На канале делаю анонсы новых глав, а также просто разный контент. Добра всем!» Глава 34. Город без имени. Примечание к части. В главе очень мало канонного мира ГП, так что будьте готовы. Аварис. Немного не так я себе представлял странствия по магическому миру. Хотя и странствиями это назвать сложно, когда можно хоть каждый день перемещаться домой, а потом спокойно продолжать путь с того же места, где закончил в прошлый раз. Умея создавать порталы или аппарировать, такой метод становится нормой. На что похоже путешествие мага или волшебника? Уж точно не на поход, полный лишений, когда приходится спать под кустом и подтираться лопухами. Странствующий маг, в первую очередь, ассоциируется с комфортом, которым он обязан себя обеспечить. По крайней мере, если речь идет об умелом и уважающем себя маге. Тем же, кто так и не смог освоить аппарацию, остается только в полной мере вкусить все прелести кочевой жизни либо искать тех, кто за большие деньги сможет создать порт-ключ в нужную область. Собственно, вторым способом я и собирался воспользоваться, так как не горел желанием проделывать весь путь самостоятельно. Но для этого мне было необходимо добраться до ближайшего крупного города и попытать счастье в поисках нужного человека. Все же вопрос перемещений на большие расстояния в магловском мире организован гораздо лучше. Хотя о чем вообще речь, если в мире магов власть сосредоточена у властителей городов, и та играет роль только в пределах самого города, то есть ситуация, когда ты выходишь за ворота, и тебя убивают, является вполне обычной практикой. По крайней мере, именно так все и происходит, если верить словам Карлуса. Отсюда также можно сделать вывод, что раз уж никакой централизованной власти нет и в помине, то и законы могут разниться от города к городу. Но об этом я буду думать, когда доберусь до города. Хотя стоит заметить, что хоть магический мир и отвергал власть над собой теми, кто решил обосноваться в мире маглов, но здесь все также уважали гильдейских мастеров. Оно и логично. Неумех в ранг мастера не возведут, а сами гильдии уважаемы повсеместно, вне зависимости от мира. Пока же мне не стоит лишний раз отвлекаться на сторонние мысли, так как мой путь пролегает через лес. Конечно, не будь он достаточно безопасен, моя семья не стала бы здесь селиться. Но, как показала практика, ситуация может кардинально измениться в один миг. История с оборотнем, убитым мной в детстве, наглядный тому пример. К счастью или нет, но пока весь мой путь можно назвать относительно тихим. Словно прогулка по парку, если не считать пару раз встреченных мной оленей. Животные сразу в страхе разбегались, хотя я и не собирался с ними что-то делать. Правда, будь жив Джеймс, я бы обязательно поймал одного оленя, чтобы подарить ему. Или лучше лань. Когда начало темнеть, приходилось преобразовывать глаза, чтобы видеть в темноте. Если бы меня сейчас видел какой-нибудь особо впечатлительный маг или магл, тот обязательно напрудил бы в штаны. Все же глаза в истинном обличии сложно назвать человеческими. Полное отсутствие зрачков и белка, лишь ярко светящаяся синева, заливающая глаза целиком. А если учитывать царящий вокруг мрак, что изредка разрывался светом луны, пробивающимся сквозь листву, то картина, как минимум, должна быть пугающей. Благодаря тому немногому свету, что исходил от луны, видимость была лишь немногим хуже, чем днем. Но даже в таком случае мир потерял краски, став практически черно-белым, и максимальная дальность зрения резко стала меньше. Разглядеть что-то дальше условных 50 метров становилось задачей не из простых. С наступлением ночи пришлось остановиться на привал, поскольку желания возвращаться домой, чтобы провести ночь там, у меня не было, как и в принципе желания спать, решил просто перевести дух. Может быть это глупо, но какой парень не мечтал в детстве устроить поход с посиделками у костра? Необходимо было развести огонь. К счастью, магия облегчала эту задачу многократно, так как не было необходимости ходить и собственноручно собирать хворост. Одного акция с четким представлением необходимого результата было более чем достаточно. Как и сам процесс с разжига упрощался банальным инсендиа. Конечно, для начала потребовалось расчистить небольшой участок земли от сухих листьев и иголок. Я ведь не хочу устроить тут лесной пожар. Соорудив небольшой костерок, я уселся рядом, облокотившись о ближайшее дерево. Свою небольшую сумку с расширением кинул рядом на землю. Сидя у костра, стал строить план, как и где мне найти кого-нибудь, кто поможет мне создать порт-ключ. Конечно, может сказаться так, что таких людей в городе не будет, и в таком случае не останется ничего, кроме как продолжить путь к следующему населенному пункту. С другой стороны, мне ведь нужен человек, знающий координаты, а не умеющий создавать порт-ключи. Тогда поиски могут стать немного легче. Во всяком случае, в городе все станет яснее. Внезапно тишину ночного леса нарушил волчий вой. Только не говорите, что опять оборотни, практически простонал я. Мне эти проклятые твари надоели еще во время моей охоты на пожирательское отребье. Дошло до того, что я практически перестал чувствовать опасность при столкновении с ними. Хоть звук и прозвучал по ощущениям достаточно далеко, могу с уверенностью сказать, что я не остался незамеченным. Костер в ночи обычно виден очень хорошо, но даже не это основная проблема. Даже если я затушу огонь, запах уже пропитал округу, и чуткий звериный нюх приведет хищника к добыче. Стараясь не подавать вида, стал медленно водить головой из стороны в сторону, чтобы заранее заметить нарушителя моего спокойствия. В скором времени краем глаза заметил движение вдали, но переведя взгляд в ту сторону, я ожидаемо ничего не увидел. Спустя несколько мгновений движение повторилось, но совершенно с другой стороны. В этот раз удалось уловить промелькнувшую тень. Такая своеобразная игра в прятки продолжалась еще некоторое время, пока не стало понятно, что охотников больше одного. А уж тот факт, что они постепенно приближались, окружая добычу, вообще не стоит упоминания. В один миг все словно стихло, пока не послышалось шуршание веток большой заросли кустов, что была напротив меня, и оттуда высунулась оскаленная морда крупного волка. Активированное истинное зрение дало понять, что передо мной простой волк, следовательно, и окружили меня простые звери. На поляну один за другим стали выходить волки. Стая оказалась средней по величине, всего 7 особей, и все до единого скалили свои зубы, угрожающе рыча. Возможно, кого-нибудь другого напугала бы такая ситуация, но меня пробило на тихий смех. «Всего лишь звери», — произнес я, стоило только приступу смеха утихнуть. Касаемо волков, то их, похоже, немного озадачила моя реакция, иначе я не знаю, почему они не воспользовались моей минутной слабостью. Но им же хуже. Решил, что не стоит портить полянку, что стало местом моего привала огненными заклинаниями. Да и как говорится, ночь – это то время, когда властвует тьма. Подчиняясь моей воле, окружающие тени, сгустившись, превратились в жгуты со острием на конце, которыми пронзили почти всех волков. Самый крупный, судя по всему, вожак стаи, почувствовав угрозу, отскочил в сторону. К сожалению для зверя, это лишь отсрочило его смерть. Второй раз отреагировать он уже банально не успел и был нанизан на пики, в которые превратилась его собственная тень. Оглядывая поляну, пришел к выводу, что привал безбожно испорчен. Придется двигаться дальше. Уже уходя с места происшествия, привычно хотел кинуть несколько сгустков тьмы, чтобы убрать трупы, но передумал. «Зверью ведь тоже надо есть», — произнес я, развеивая уже готовое сорваться заклинание. Остаток ночи я продирался сквозь гущу леса, чтобы под самое утро выйти наконец-то на открытое пространство. Уже отсюда, по словам Карлуса, до города должно оставаться всего полдня пути. И почему я решил, что полет на метле будет не столь интересным? Озвучил я свои мысли, вглядываясь в горизонт и не видя никаких населенных пунктов. Тем временем солнце все выше взбиралось на небосвод и уже начинало приятно согревать после утренней прохлады. Хотя осень уже вошла в самый разгар, мне, похоже, пока везло с погодой. Целый день моего пути прошел по полям и холмам, изредка устраивая себе привалы, которые, к счастью, отличались от моего ночного опыта. Я продвигался все дальше, когда мне уже начало надоедать идти, и я уже стал подумывать, чтобы переместиться домой и взять метлу. На горизонте замаячили городские стены. Наконец-то, вздохнул я и, прибавив шаг, поспешил к городу. По мере приближения можно было в подробности разглядеть каменные стены и смотровые башни, расположенные таким образом, чтобы не оставлять слепых пятен. Хоть все и было сделано из камня, сооружение нельзя было назвать грубым. Отнюдь, камень, из которого все было сделано, наоборот, был чересчур гладок, что выглядело несколько неестественно, но при этом не оставляло шанса злоумышленникам взобраться по стене. Вот вам и мир, что застрял в средневековье. Все объяснялось наличием магии. Город так и пестрил ей, стоило только взглянуть на него истинным зрением. Также над город виднелся мощный антиоперационный барьер, что было неудивительно. Стоило только подойти к воротам, как меня остановила стража. «Стой!» — гаркнул широкоплечий мужчина в кожаном подобии брони. «Кто таков?» Беглый осмотр индивида с помощью истинного зрения позволил сделать несколько выводов. Это самое подобие брони явно защищало лучше любого стального доспеха, так как было неплохим артефактом, зачарованным на прочность и непроницаемость для физических атак. В качестве защиты от магии был неприметный амулет, висящий на шее у мужчины. Быстро брошенный взгляд на его напарника подтвердил мои мысли, что это, похоже, практически типовое снаряжение для блюстителей правопорядка. А едва знакомый стиль изготовления артефактов объяснял, откуда старик так много знает об устройстве городов. «Вот ведь пройдоха старый», — подумал я, мысленно аплодируя хитрости старика, и ведь даже словом не обмолвился за столько времени. «Просто путник», — тем временем ответил я стражнику с улыбкой на губах. «Мне надо найти кого-нибудь, кто сможет помочь с созданием порт-ключа в нужное место». «Всем вам что-то нужно», — проворчал он, пока его напарник пристально смотрел на меня, да не у всех благие намерения. Я лишь усмехнулся в ответ. Пришло осознание, что все может затянуться. «Ладно», — вздохнул, — «все же этот стражник, род занятий у тебя какой, путник? Это так важно?» Невинно поинтересовался я, стараясь не нарываться. «Маг я». «Важно, важно», — закивал мужик, что-то записывая в маленькой книжке, которую достал из-под сумка. «Стандартная процедура», — наконец-то подал голос его напарник, продолжая пристально смотреть на меня. Его внимание меня начинало уже немного раздражать, но реагировать я не собирался. Как минимум, было бы глупо сейчас нарываться на конфликт. Это значительно усложнит мне поиски нужного человека. «Понятно», — заключил первый стражник, захлопнув книжку. «Значит так, маг, в городе не дебоширить и опыты не проводить. По крайней мере, если они не санкционированы с администрацией города. Что еще? Воровать и убивать запрещено, девок портить тоже. С тебя галлеон за вход, не многовато ли за вход?» С сомнением спросил я, тем не менее доставая монетку. «Это только для магов», — пояснил уже подобревший мужик, выхватив золотой из моих рук, так сказать, налог. Судя по его довольной роже, было понятно, о каком налоге идет речь. Да и его напарник заметно подобрел, увидав блеск золота. «Понятно», — многозначительно протянул я и полез еще за одной монетой. «Дам еще галлеон, если подскажете, где можно остановиться, чтобы отдохнуть с дороги, и где найти человека, что сможет помочь с портключом». Золото моментально отправилось вслед за первой монеткой. «Так в ратуше и спроси», — хмыкнул самый говорливый стражник. «Там уж должны знать, если есть такой человек. Если деньги водятся», — вновь подал голос второй стражник, — «то в белом гиппогрифе самое то». «Ты сам-то там был, чтобы советовать?» — воскликнул первый, ткнув напарника в бок. «Лучше в лихого кабана иди, маг, не ошибешься». «Да ты кабана советуешь, потому что его твой братец держит», — возмущался тем временем его собеседник. «Ну и что?» — не стал молчать говорливый стражник. «Правда, от этого оно не пере». Решив не слушать их препирательства, я прошел внутрь города, оставив стражников позади. Привыкнув к размерам городов в мире маглов, этот населенный пункт никак иначе, кроме как деревней, не назовешь. Двух, максимум трехэтажные здания. Часть из них сделана из камня, в то время как другая явно из дерева. Значительно возвышалось над общим массивом только одно здание, которое, как я понимаю, было той самой ратушей. Оно скорее напоминало маленький замок на фоне остальных строений. На удивление, улицы были полны людей, которые спешили по своим делам, и совсем не были грязны. Отнюдь было неожиданно чисто. Не могу сказать, что дело тут в порядочности жителей. Скорее, кто-то хорошенько постарался, накладывая целую сеть чар, что постоянно убирают улицы от лишней грязи. «Раз уж ратушу я вижу», — тихо проговорил я себе под нос, — «то значит первым делом схожу именно туда. Путь до главного здания не был бы долгим, если бы я вознамерился пройти его как можно быстрее. Но я шел не торопясь, часто поглядывая по сторонам, а посмотреть было на что. Мною были замечены несколько лавок и даже оружейный магазин. Увидав последнее, я еле сдержал свой мальчишеский порыв броситься туда и залипнуть на стойке с холодным оружием, но сделал зарубку в памяти, чтобы по завершении всех дел в городе обязательно заглянуть туда. Необходимость зайти туда я обосновал для себя тем, что в мире есть существа, практически невосприимчивые к магии. И хоть этот вопрос решался более мощными заклинаниями, я решил проигнорировать этот момент. Помимо положительных моментов города, название которого я так и не удосужился узнать, нашлись и отрицательные. Хотя стража на воротах и указала, что воровство и грабеж – это наказуемые деяния, некоторых темных личностей такие моральные дилеммы не волновали вовсе. В очередной раз заметив, как какой-нибудь ребенок пробегает мимо прохожего и подрезает у того кошелек, я порадовался, что свои вещи храню в зачарованной сумке. Но это была лишь верхушка айсберга. В глубинах темных закутков, между плотно стоящих друг к другу домами, виднелись фигуры людей. И я не думаю, что они заглянули туда по чистой случайности и решили провести там время. Боюсь, что с наступлением темноты вся эта шваль вылезет из своих нор, чтобы пройти за уже выбранными за день жертвами. Рано или поздно, но все кончается, как и мой путь до ратуши. Перед входом меня ждала очередная пара стражников, которая, на удивление, не стала меня останавливать, только проводила пристальными взглядами. Стоит отметить, что эта парочка была снаряжена немного лучше, чем те двое у входных ворот. Оно и не мудрено, учитывая, что чем ближе к власть имущим, тем лучше будет уровень защиты. Внутри меня ждал короткий коридор, который заканчивался еще одной двустворчатой дверью, возле которой стоял небольшой столик. За столиком, в окружении бумаг, сидела девушка, которая со скучающим видом крутила в руках волшебную палочку. Не берусь судить, но она явно была примерно моего возраста. Стало интересно, где она обучалась магии, так как я не помнил, чтобы видел ее в Хогвартсе. Хотя я вообще мало внимания обращал на посторонних. Девушка не сразу заметила моего прихода, и все так же крутила палочку, откинувшись на спинку стула. С палочки то и дело слетали искры, что могло говорить либо о плохой совместимости, либо об очень хреновом контроле своих сил. «КХМ, КХМ», — обозначил я свое присутствие. В следующий миг она медленно повернула голову в мою сторону, чтобы, забавно размахивая руками, постараться принять прилежный вид. В процессе палочка из ее рук, конечно же, вылетела и упала бы на пол, если бы я не подхватил ее магией в последний момент. «Больше не роняйте», — с улыбкой произнес я, положив орудие на стол. Девушка немного покраснела, но мигом взяла себя в руки и спросила: «Вы по какому-то вопросу?» «Можно и так сказать», — усмехнулся я. «Мне сказали, что здесь мне могут помочь. Какого рода помощь вам необходима?» С каждым словом тон девушки становился все более сухим и официальным. «Нужны координаты для создания порт-ключа», также перейдя на деловой тон, ответил я, «либо человек, который сможет предоставить воспоминания. Точность координат играет малую роль, подойдут и приблизительные значения». Видно, что я немного озадачил собеседницу, так как она крепко задумалась. «Я не знаю, как вам помочь», — наконец-то признала она, «но вы можете спросить у старика Брауца. Возможно, он что-то знает». «Мда», — разочарованно протянул я, «и где мне найти этого старика Брауца?» «Второй этаж, шестая дверь слева», — ответила она, что-то написав на бумажке и протянув ее мне. «Вот, передадите ему, скажите, что от Эммелины». «Красивое имя», — улыбнулся я, забирая записку. «Спасибо». Девушка мило покраснела и показательно зарылась в бумаги, на которых, к слову, ничего даже не было написано. «Все, идите», — замахала она руками, не поднимая головы, «не мешайте работать». Я лишь в очередной раз усмехнулся ее поведению и прошел через дверь. Внутри был узкий холл с небольшим количеством дверей, неизвестно куда ведущих. Слева виднелась лестница, которая, судя по всему, мне и нужна была. «К старику Брауцу, так к старику Брауцу», — сказал я, направляясь к нужному месту и параллельно читая записку. Надпись «Дедуль, помоги» красовалась на бумаге, а в углу была подрисована смешная рожица. «Мда», — в который раз за день протянул я, «ну никто не обещал, что будет легко». Примечание к части. «Хей, не ждали?» «Да, исключительно для тех, кто хочет поддержать автора. В описании профиля есть соответствующая информация. Подробности в профиле. Телеграм-канал. https://temeavaritseleve. На канале делаю анонсы новых глав, а также просто разный контент. Добра всем. Глава 35. Пауки. Ненавижу пауков. Аварис. С чем пожаловали, молодой человек? Спросил меня хозяин кабинета, отвлекаясь от бумаг, на которых он вел расчеты. Выглядел он как классический волшебник из магловских книжек. Низенький, насколько мне позволяло судить его сидячее положение, худой и сухонький старик. Добротная одежда в алых тонах прибавляла ему еще больше возраста, а полностью седые шевелюра и борода дополняли картину. Разве что не хватало остроконечной шапки, но и без нее образ более чем говорящий. Также в общую картину вписывался стол, обставленный различного вида магическими приборами, и разбросанные по столу бумаги, в которых хозяин кабинета вел какие-то расчеты. Как можно было догадаться, передо мной сидел тот самый старик Брауц. «Девушка у входа, Эммелина, кажется», — сказал я и заметил, как старик напрягся при упоминании девчонки, сказала, что вы, вероятно, сможете помочь с моим вопросом. С последними словами я протянул ему записку и стал наблюдать за реакцией. Стоило ему только прочесть содержимое, как он обессиленно спрятал лицо в ладонях и что-то простонал. Смог лишь отчетливо расслышать имя Эммелина. «Все в порядке?» — решил я вежливо поинтересоваться у старика. «В полном», — сказал, как отрезал, Брауц вперил в меня взгляд. «С каким вопросом моя ученица направила вас ко мне?» «Ученица, значит», — подумал я, замечая некоторое родственное сходство, сделаю вид, что поверил. «Мне нужен порт-ключ», — стал пояснять я, трансфигурируя перед собой мягкое кресло, в котором я удобно устроился. Надо отдать должное этому старичку, он даже бровью не повел на мое демонстративное применение магии, так еще и без палочки, невербально. Похоже, его это нисколько не удивило, и это говорит о том, что такое у них часто встречается. Вот вам и отличие местных магов от тех, кто предпочитает жить в магловском мире. Или координаты для создания порт-ключа, продолжил я, наблюдая за действиями собеседника, координаты тех мест, где видели быков Реэм. При упоминании животного старик заинтересованно посмотрел на меня. «Охотник?» – спросил он меня, интересуясь родом моей деятельности. «Если только немного», – усмехнулся я. Старик задумчиво покивал, прежде чем продолжить диалог. «Тогда слушай, немного охотник», – произнес старый маг, выделяя последние слова. «Порт-ключ тебе никто не сделает. Собственно, и с координатами дела обстоят не лучше. Информация, конечно, не из приятных, но вполне ожидаемая. Не могло мне повезти в первом же городе. Если ты подумал о ближайших городах, отвлек меня Брауц, то не советую. Только зря время потеряешь. Откуда вы знаете? Потому что реэмов в округе точно не водится», ответил собеседник, задумчиво приглаживая бороду. «Если тебе, конечно, не повезет, и ты не найдешь кого-нибудь из других краев. Но каковы шансы?» С трудом сдержал раздраженный вздох. Было ясно, что старик набивает цену. Осталось только выяснить, чего он от меня хочет. «Если тебе есть, что сказать, старик, говори», — поторопил я его. «Вечно вы, молодые, куда-то торопитесь», — сокрушался собеседник, «но ты прав. У меня есть к тебе предложение». «Какого рода предложение?» Брауц укоризненно посмотрел на меня, но лишь покачал головой. «Я готов найти для тебя координаты», — произнес он, решив начать с положительной для меня информации, «но мне кое-что от тебя потребуется». Вот и начался деловой разговор. Я откинулся в кресле, устроившись поудобнее. «И чего же ты от меня хочешь, позволь узнать?» — спросил я этого хитрого деда. В полудни пути от города, на север, наконец-то начал объяснять суть дела старик, появилось логово акромантулов. «Оно еще небольшое, и нам пока удается избежать жертв, но со временем это может стать проблемой. Почему бы не послать отряд, чтобы разобраться с пауками?» Нахмурившись, спросил я, уже понимая, к чему он клонит, «или сходили бы сами, если, конечно, посох у вас не для красоты». Брауц после моих слов бросил взгляд на стоящее рядом орудие и бережно провел по нему рукой. «Не для красоты, ты прав», — ответил он, вновь обратив на меня внимание, «но я уже не молод, чтобы скакать по лесу. Чтобы собрать отряд, нужно время, а руководство города хочет разобраться с проблемой как можно быстрее». «И тут появляюсь я», усмехнувшись, продолжил за него. «Верно», улыбнулся старый маг, «немного охотник, при этом достаточно сильный, чтобы в одиночку идти на Реэма. Грех не воспользоваться ситуацией. Сложно поспорить. Ситуация действительно складывается таким образом, что упускать такой шанс будет попросту глупо с его стороны. И при этом я тоже не останусь без выгоды и получу то, что мне необходимо. Казалось бы, что все идеально, и звезды сошлись, если учитывать, что мне действительно будет несложно разобраться с пауками. Этим даже можно будет воспользоваться и пустить уже мертвых акромантулов в дело. Можно было бы даже скормить бжону сердце акромантула. Вопрос только в знании строения тела паука, чтобы не повредить ничего. Хотя Мур мне не скажет спасибо, если превратится в нечто непотребное. Данный вопрос стоит обдумать досконально, но даже учитывая все перечисленные, предложенные награды было слишком мало, чтобы лезть в логово этих мерзких тварей. Ты ведь понимаешь, что одних координатов недостаточно за такую работу? Усмехнувшись, спросил я. И что ты хочешь? Спросил Брауц. Судя по тому, что теперь была его очередь хмуриться, вопрос повышения стоимости ему не нравился. Вот только он понимал справедливость моего запроса и ничего не мог с этим поделать. Для начала, одних координат будет недостаточно, начал я перечислять свои требования, нужно, как минимум, несколько. Чтобы не получилось так, что я бесполезно потратил время в одной точке. Хорошо, что-то еще. Расслабься, старик, с наглой ухмылкой на лице произнес я, сколько времени тебе понадобится, чтобы достать нужные мне координаты. Минимум несколько дней, произнес старик, немного задумавшись перед ответом, не больше недели. Отлично, радостно сказал я, в таком случае, мне понадобится место для проживания, не буду же я тратить свои деньги на это. Старик кивнул, соглашаясь с моими требованиями. Это все? Спросил он, явно недовольный тем, что я не согласился сразу, или у тебя еще что-то есть? Ну, можешь еще свою ученицу одолжить на пару дней? Ухмыльнулся я максимально похабно, желая поиграть немного на чувствах старика. «А нахер бы тебе не пойти?» – уже зло произнес он. Он начал даже тянуться к посоху, явно желая покарать меня за наглость. «Это была шутка, старик», – успокаивающе сказал я, поднимая руки. «Не нужна мне твоя внучка». Еще какое-то время мы молча поиграли в гляделки, пока старик Браутс пытался усмирить свои эмоции. Он то и дело начинал тянуться к посоху, а я продолжал нагло ухмыляться и понемногу выпускать магию в пространство, чем еще больше выводил его из себя. Рано или поздно все это должно было закончиться, и мой работодатель смог взять себя в руки и успокоиться. «Ну что, скрепим договор клятвой?» – спросил я, придвинувшись ближе к столу. «Или вы предпочитаете более древние методы?» Полное имя старика оказалось Рейнольд Браутс. Узнал я его в процессе произнесения обоюдной клятвы. Собственно, именно тогда он узнал и мое имя, после чего спросил, кем я прихожусь к Карлосу Поттеру. Сказав, что я его внук, узнал много нового. Оказывается, дедушка действительно выполнял крупный заказ на изготовление артефактов на нужды города, и все договоренности велись именно через Рейнольда. Тут-то и выяснилось, что своей наглостью я пошел в деда. Приятно, черт возьми. В процессе принесения клятвы условились, что оплату я получу по факту выполнения задания. Далее шло долгое и нудное объяснение от Браутса, куда и зачем идти, чтобы не потеряться или не пройти мимо гнезда. Как вообще возможно пройти мимо гнезда акромантулов? Неужели есть такие счастливчики? К концу нашего разговора успел наступить вечер. Наконец-то вырвавшись на свободу, оценил обстановку на улице. Обыватели все еще ходят, но уже в значительно меньшем числе. Оно и неудивительно, все же ночь, опасное время. Нарваться на неприятности гораздо легче, чем днем. Кстати о неприятностях. Пока шел к воротам, заметил темных личностей, которые следовали за мной. Не желая начинать разборки посреди улицы, я решил показательно воспользоваться магией. Рассудив, что используемый зажженный люмос будет выглядеть не столь устрашающе, использовал огненный шар в качестве фонаря. К счастью, мои преследователи оказались достаточно рассудительными, чтобы прекратить следовать за мной. По правде сказать, я не был уверен в успехе запугивания, поэтому держал наготове пару заклинаний, что должны были стать сюрпризом. Но, похоже, жизнь бок о бок с магами вынуждает людей иногда включать мозги. Дальнейший путь за пределы города произошел без происшествий, хотя те самые два стражника смотрели на меня с удивлением. Где это видано, чтобы покидали город в тот же день, как зашли в него? Отойдя подальше от города, в северном направлении, я решил переместиться к дому. Желания опять ночевать под открытым небом у меня не было, как и желания идти до гнезда пешком. В итоге, поутру я покинул дом, выспавшийся и с метлой в руках, чтобы переместиться к тому месту, где закончил свой поход. Можно было бы воспользоваться крыльями тьмы для быстрого перемещения, но тратить силы перед столкновением с неизвестными силами противника не хотелось. Поэтому в дальнейшем, неспешно плывя по воздуху на новеньком Нимбус 1500, который недавно вышел в продажу и был куплен мной взамен утерянным в пещере с крестражем старым метлом, я вспоминал все, что знаю об акромантулах. Первое, что пришло в голову, это гигантские пауки, которые могут говорить на человеческом языке, что, как минимум, говорит об их разумности. Вдобавок ко всему, они еще и чертовски ядовиты. Огромные размеры обусловлены тем, что акромантулы растут на протяжении всей своей жизни. Плюс, если учитывать, что это гнездо, значит среди пауков есть самка, а они, как правило, значительно крупнее самцов. Все акромантулы предпочитают крупную добычу, что делает человека идеальной кандидатурой на сытный ужин. Прибавим сюда еще тот факт, что этих тварей там будет никак не меньше десятка. Так картина вырисовывается довольно интересная. Надеюсь, там не будет таких старых пауков, как Рогок. И на что я подписался, усмехнувшись, покачал я головой. К несчастью для пауков, они безумно не любят огонь и довольно восприимчивы к нему. Вот ведь совпадение, что я неплохо владею огненной магией. Благодаря скорости полета метлы путь, который должен был занять у меня полдня, был завершен за час. Остановившись на подлете к тому месту, где было замечено гнездо, решил проделать оставшийся путь пешком. Все же, если лететь выше крон деревьев, я мог бы пропустить нужное место. Первые 20 минут я шел по ничем не примечательному лесу, но чем дальше я продвигался, тем чаще замечал следы пребывания пауков. Паутины становилось все больше и больше. Одинокие нити превращались в чудовищные конструкции, что опутывали деревья целиком. Все меньше света пробивалось сквозь кроны деревьев и паутину, которая образовывала купол. И чем дольше я шел, тем плотнее становился купол, превращая день в ночь. Если это пока еще небольшое гнездо, то я боюсь представить, что творится в запретном лесу, и не понимаю, почему никто ничего с этим не делает. Я двигался к центру гнезда и чувствовал на себе внимание нескольких десятков глаз. Там и тут мелькали тени пауков, что по паутине перебегали с дерева на дерево. Совсем мелких среди них не было, что не могло не радовать. Меньше шансов кого-то упустить или же, наоборот, подпустить к себе. Наконец-то добравшись до примерного центра гнезда, увидел сотканный между деревьев большой купол из паутины. Вот и оно, сердце этого поселения пауков. Место, где обитает их вожак. Место, где самка откладывает яйца. Внезапно отовсюду послышался щелкающий звук. Громкость и частота щелчков нарастала, пока не превратилась в какофонию звуков. Похоже, паучки либо злы, либо очень уж рады неожиданному гостю. Человек, услышал я шепчущий голос, сопровождаемый щелканьем жвал, вкусный, сочный. Сам пришел, дети будут рады. Из темноты, которая царила в глубине кладки, вылезла голова, усеянная четырьмя парами черных глаз. Стоило акромантулу выбраться полностью, я смог оценить его в полной мере. Все тело паука было покрыто густой черной шерстью. Размеры его были и правда впечатляющие, но, к счастью, он был еще молод. Поэтому размах его лап не превышал 2 метра. Вслед за вожаком и, по совместительству, отцом стали появляться и паучки поменьше. Всего их было около 20. От самого маленького, размером с собаку, до крупного, который практически не уступал главному пауку. Пауков оказалось больше, чем несколько. И у меня появилось много неудобных вопросов к Рейнольду. Намеренно ли он преуменьшил проблему, либо же городские действительно только недавно узнали о таком соседстве? Вернусь и обязательно спрошу его со всем пристрастием. Предаваться праздным мыслям буду позже. В данный момент пауки медленно, но верно подходили ближе. Шепот десятков тварей разносился по лесу. Разобрать что-то в их речи было невозможно.